Глава 28. Колесница Сути двигалась по труднопроходимой дороге вдоль отвесной скалы. Уже неделю элитный отряд полководца Ашера тщетно преследовал уцелевших мятежников. Сочтя, что в целом край усмирен, полководец дал приказ возвращаться назад. Сути молча стоял рядом с лучником. Мрачно глядя на дорогу, он сосредоточенно управлял лошадьми. Пантера удостоилась особого обращения. Она ехала на осле, тогда как другие пленники вынуждены были идти пешком. Это была милость, оказанная Ашером герою завершавшейся кампании, и никто не находил в этом ничего удивительного. Ливийка спала в палатке Сути и все больше поражалась перемене, произошедшей с молодым человеком. Обычно столь пылкий, энергичный, он вдруг замкнулся и пребывал в состоянии необъяснимой тревоги. Наконец девушка не выдержала и захотела узнать причину. — Ты герой! Тебя будут чествовать! Ты станешь богат, а выглядишь как побежденный. Объясни, в чем дело. — Пленница не должна приставать с расспросами. — Я буду сражаться рядом с тобой всю жизнь, при условии, что ты сохранишь волю к борьбе. Тебе что, жизнь больше не в радость? Подавись своими вопросами и замолчи. Пантера сняла тунику. Обнаженная, она откинула назад свои светлые волосы и начала медленный танец, извиваясь так, чтобы обратить внимание на каждый изгиб стана. Руки плавно скользили вдоль тела, поглаживая груди, ягодицы, бедра. В ее движениях ощущалась природная гибкость женщины ее племени. Когда с кошачьей грацией она подобралась к нему поближе, он не отреагировал. Она развязала его набедренную повязку, обвела руками его тело и легла на него, и с радостью убедилась, что герой не утратил боевого пыла. Он желал ее, хотя и не подавал виду. Она скользнула вдоль тела любовника и одарила его жарким поцелуем. «Что меня ждет?» — В Египте ты будешь свободна. Ты не оставишь меня при себе. Одного мужчины тебе будет мало. Стань богатым, и мне будет в самый раз. Ты заскучаешь, став уважаемой женщиной. Не забывай, ты же обещал меня предать. Ты меня покорил, а я покорю тебя. Она продолжала соблазнять его голосом, бархатистостью тембра, чарующими модуляциями. Лежа на животе с распущенными волосами и слегка раздвинутыми ногами, она манила его к себе. Сути страстно овладел ею, сознавая, что бесовка наверняка прибегла к колдовству, чтобы так быстро пробудить его желание вновь. — Ты больше не грустишь? — Я пытаюсь заглянуть в свое сердце. — Поговори со мной. Завтра, когда я остановлю колесницу, слезь со осла, подойди ко мне и слушайся моих указаний. «Что-то правое колесо поскрипывает», — сказал Сути лучнику. «Я ничего не слышу. У меня тонкий слух. Такой скрип может предвещать поломку. Лучше проверить». Сути возглавлял колонну. Он съехал с дороги и повернул колесницу в сторону тропинки, уводящей вглубь леса. «Посмотрим». Лучник послушно сошел на землю. Сути встал на одно колено и занялся изучением подозрительного колеса. — Плохо дело, — заключил он. — Две спицы вот-вот сломаются. — Починить можно? — Подождем, пока подойдут плотники из инженерного отряда. Плотники шли в хвосте колонны сразу за пленниками. Когда пантера сошла со осла и направилась к Сути, солдаты не преминули отпустить пару колких замечаний. — Залезай. Сути оттолкнул лучника, схватил поводья и пустил колесницу во весь опор в сторону леса. Никто ей опомниться не успел. Остолбеневшие боевые товарищи терялись в догадках, почему дезертировал герой. Пантера тоже не смогла скрыть изумление. — Ты что, с ума сошел? Надо выполнить одно обещание. Час спустя колесница остановилась в том месте, где Сути похоронил убитого бедуинами колесничего. Пантера с ужасом наблюдала, как он выкапывает останки. Сути завернул тело в большой кусок материи и завязал с двух сторон. — Кто это? — Настоящий герой, который будет покоиться в своей земле рядом с предками. Сути не стал добавлять, что полководец Ашер вряд ли одобрил бы этот поступок. Когда мрачный ритуал близился к завершению, ливийка издала душераздирающий вопль. Сути обернулся, но не сумел избежать медвежьих когтей, разодравших ему левое плечо. Он упал, перекатился и попытался спрятаться за камнем. Трехметровый зверь, грузный и ловкий одновременно, стоял на задних лапах и исходил пеной. Разъяренный он разинул голодную пасть и издал ужасающий рев, распугавший всех птиц вокруг. «Лук, скорее!» — крикнул Сути. Ливийка бросила Сути лук и колчан. Она не могла заставить себя отойти от колесницы. Жалкое, но все же укрытие. В тот момент, когда молодой человек потянулся за оружием, медвежья лапа обрушилась на него второй раз и раздрала спину. Весь в крови он упал лицом в землю и больше не шевелился. Пантера завопила снова, чем привлекла внимание зверя. Тяжелые шаги направились к ней, бежать было некуда. Сути встал на колени, глаза застилала кровавая пелена. Собрав последние силы, он натянул лук и выстрелил в сторону огромной коричневой массы. Медведь, пораженный в бок, обернулся и, быстро опустившись на четвереньки, разинув пасть, устремился на нападавшего. На грани беспамятства Сути выстрелил снова. Старший лекарь военного госпиталя Мемфиса уже потерял надежду. Раны Сути были столь глубоки и многочисленны, что непонятно было, как он еще жив. Скоро его страданиям придет конец. По рассказу ливийки, элитный лучник убил медведя выстрелом в глаз, но не смог увернуться от последнего удара когтей. Пантера подтащила окровавленное тело к колеснице и нечеловеческим усилием взвалила его наверх. Потом она подумала о мертвеце. Как ни омерзительно ей было прикасаться к трупу, она помнила, что Сути рисковал жизнью ради того, чтобы доставить его в Египет. К счастью, лошади оказались послушными и инстинктивно двинулись обратно по той же дороге. Скорее, они везли ливийку, нежели она управляла ими. Труп офицера колесничего, дезертир при последнем издыхании и беглая чужестранка — таков был странный экипаж колесницы, встреченный арьергардом отряда полководца Ашера. Благодаря объяснениям пантеры и опознанию колесничего был установлен факт его смерти. Офицер, павший на поле брани, был награжден посмертно и мумифицирован в Мемфисе. Пантеру отправили работать на полях большой усадьбы. Сути получил похвалу за доблесть и порицание за нарушение дисциплины. Кем попытался темнить? Сути в Мемфисе, удивился Позаир. Войско Ашера вернулось с победой, мятеж подавлен, не достает только зачинщика Дафи. Когда прибыл Сути? Вчера. А почему он не здесь? Убийц смущенно отвел взгляд. Он не может двигаться. Судья вспылил. Отвечайте по существу. Он ранен. Тяжело. Его состояние... Правду. Его состояние безнадежно. Где он? В военном госпитале. Не могу вам обещать, что он еще жив. Да, он потерял слишком много крови, сказал старший лекарь военного госпиталя. Делать операцию было бы безумием. Надо дать ему спокойно умереть. И это все, что может предложить ваша наука? Возмутился Позаир. Я больше ничего не могу для него сделать. Этот медведь разорвал его в клочья. Меня поражает сопротивляемость его организма, но все равно у него нет никаких шансов выжить. А перевозить его можно? Конечно, нет, но судья уже принял решение. Сути не должен угаснуть в общей палате. Достаньте мне носилки. Вы же не станете перевозить умирающего. Я его друг и знаю его желание прожить последние часы в своем селении. Если вы откажетесь мне помочь, вам придется держать ответ перед ним и перед богами. Лекарь отнесся к угрозе серьезно. Недовольный мертвец становится привидением, — а привидение безжалостно изводит своих жертв, даже если это старший лекарь. Только дайте расписку. За ночь судья привел в порядок два десятка незначительных дел, что обеспечивало секретарю работу недели на три. Если он понадобится ЕРТИ, пусть направляет почту в главный суд ФИФ. Позаир с радостью посоветовался бы с Бирониром, но тот был в Карнаке, готовился к окончательному уходу от дел. Рано утром Кем и два санитара вынесли Сути из госпиталя и поместили в удобную каюту легкого судна. Позаир сидел рядом с ним и держал его правую руку в своей. В какой-то момент ему показалось, что Сути проснулся, и пальцы его зашевелились, но мимолетное ощущение быстро прошло. «Вы — моя последняя надежда, Нефред. Военный лекарь отказался оперировать Сути. Вы согласитесь его осмотреть?» Десятку пациентов, ждавших под пальмами, она объяснила, что вынуждена отлучиться по неотложному вызову. Кем, по ее указанию, прихватил несколько банок со снадобьями. Что сказал лекарь? Что раны, нанесенные медведем, очень глубокие. Как ваш друг перенес путешествие? Он не приходил в сознание. Был только один момент, когда я, кажется, почувствовал биение жизни. Он сильный, крепок, как скала. Серьезные заболевания? Никаких. Осмотр Нефред продлился более часа. Выйдя из каюты, она поставила диагноз. «Я буду бороться за его жизнь». «Риск очень велик», — добавила она. «Без моего вмешательства он умрет. Если операция пройдет успешно, он, может быть, выживет». Она начала оперировать ближе к полудню. Позаир помогал, подавая требуемые хирургические инструменты. Нефред применила общую анестезию, использовав кремнистый камень, смешанный с опиумом и корнем мандрагоры. Все это она растерла в порошок и давала раненому небольшими дозами. Прежде чем прикоснуться к ране, она разводила порошок в уксусе, выделялась кислота, которую она собирала в каменный рожок, и прикладывала его для местного обезболивания. Длительность действия снадобья она проверяла по своим наручным часам. Обсидиановыми ножами и скальпелями, лезвия которых были острее металлических, она производила надрезы. Движения были точны и уверены. Она перекроила плоть, стянула края каждой раны и сшила их тончайшим шнуром из бычьих кишок. Поверх многочисленных швов она для прочности наложила самоклеющиеся повязки, представлявшие собой липкие полоски материи. 5 часов спустя Нефред вконец обессилила, а Сути был все еще жив. К самым глубоким ранам она приложила сырое мясо, жир и мед. Начиная со следующего утра, она будет регулярно менять повязки. Мягкие растительные волокна, входившие в состав перевязочного материала, обладали защитными свойствами, предохраняли от проникновения инфекции и ускоряли процесс заживления. Прошло 3 дня. Сути пришел в сознание и проглотил немного воды и меда. Позаир не отходил от его изголовья. — Ты спасен, Сути, спасен! Где я? На судне, неподалеку от нашего селения. Ты не забыл? Здесь ты и хотел умереть. Нефред тебя прооперировала. Ты выздоравливаешь. Твоя невеста — необыкновенный хирург и лучший из врачей. Сути пытался приподняться, но тут же застонал от боли и упал обратно. Главное, не шевелись. Я и в неподвижности придется немного потерпеть. Да, здорово меня искромсал этот медведь. Нефред собрала тебя по частям и сшила заново. Силы к тебе вернутся. Глаза Сути закатились. Позаир перепугался, что он снова теряет сознание, но друг крепко сжал его руку. — Ашер, я должен был выжить, чтобы рассказать тебе об этом чудовище. Успокойся. Ты должен знать правду, судья. Ты должен добиться справедливости в этой стране. Я тебя слушаю, Сути, только, пожалуйста, не волнуйся. Раненый немного успокоился. Я видел, как полководец Ашер избил и убил египетского солдата. Вместе с ним были азиаты, мятежники, с которыми он якобы борется. Позаир подумал было, не бредит ли его друг под действием лихорадки. Но Сути говорил медленно и отчетливо, чеканя каждое слово. Ты правильно делал, что подозревал его. Я же добыл тебе недостающее доказательство. Свидетельство, — поправил судья. Разве этого недостаточно? Он будет все отрицать. Мое слово против него. Как только встанешь на ноги, надо будет продумать, как себя вести, пока никому ничего не говори. Я буду жить, чтобы увидеть, как этого негодяя приговорят к смерти. Гримаса боли исказила лицо Сути. Ты гордишься мною, Позаир. Мы с тобой дали слово однажды и навсегда. Слава Нефрет на западном берегу становилась все громче. Коллеги были потрясены успехом операции. Некоторые стали приглашать молодую целительницу лечить сложных больных. Она не отказывала, при условии, что жителей, приютившего ее селения, она будет пользовать в первую очередь. А Сути будет помещен в Дейр-эль-Бахри. Это место на западном берегу Фив, где знаменитая царица Хатшепсут построила огромный храм, сохранившийся по сей день. Представители врачебной коллегии согласились. Чудом спасенный воин-герой становился гордостью медицины. В храме Дейр-эль-Бахри почитался Имхотеп, величайший целитель старого царства, которому было посвящено высеченное в скале святилище. Лекари приходили сюда вознести молитвы и преисполниться мудростью предков, столь необходимой в их ремесле. А еще было несколько больных, набиравшихся сил после тяжелой болезни в этом замечательном месте. Они бродили по колоннадам, любовались рельефами, повествующими о подвигах царицы Хатшепсут, гуляли в садах, вдыхая живительный аромат пахучей смолы деревьев, привезенных из загадочной страны Пунт. Медные трубы связывали водоемы с подземными дренажными системами и подавали наверх целебную воду, которую собирали в специальные сосуды, тоже медные. Сути за день опорожнял 20 таких сосудов, что помогало ему избежать инфекций и послеоперационных осложнений. Благодаря недюжинной силе своего организма он быстро шел на поправку. Позаир и Нефрет спускались по длинной цветущей лестнице, соединявшей террасы Дейр-эль-Бахри. — Вы спасли его, Нефрет. — Мне повезло, и ему тоже. Будут ли для него последствия? Несколько шрамов. Они его сделают еще привлекательнее. Палящее солнце приближалось к зениту. Они присели в тени акации подножья лестницы. — Вы подумали, Нефрет? Она молчала. Ее ответ осчастливит его или сделает несчастным. В полуденный зной жизнь остановилась. В полях крестьяне заканчивали обед и готовились к долгому послеобеденному сну под сенью тростниковых шалашей. Нефрет закрыла глаза. — Я люблю вас всем сердцем, Нефрет. Я хотел бы жениться на вас. Совместная жизнь. А мы на это способны. Я никогда не полюблю другую женщину. Как вы можете быть в этом уверены? Такие огорчения быстро забываются, если б вы меня знали. Я понимаю, как серьезны ваши намерения. Именно это меня и пугает. Вы увлечены кем-то другим, Нефрет? Нет, я бы этого не вынес. Ревнуете? Сверх всякой меры. Вы воображаете, что я идеальная женщина, без недостатков, воплощение всех добродетелей. Но вы же не сон. Вы видите меня, как во сне. Однажды вы проснетесь и будете разочарованы. Я вижу, как вы двигаетесь, вдыхаю ваш аромат. Вы живая, сидите рядом со мной, это же не сон. Мне страшно. Если вы ошибетесь, если мы ошибемся, страдание будет невыносимо. Вы никогда меня не разочаруете. Я не богиня и когда вы это осознаете, вы меня разлюбите. Вы зря пытаетесь меня разубедить. С самой первой нашей встречи, едва только увидев вас, я понял, что вы солнце моей жизни. Вы излучаете свет, Нефред. Вся моя жизнь принадлежит вам, хотите вы того или нет. Вы заблуждаетесь. Вы должны привыкнуть к мысли, что вам придется жить вдали от меня. Ваша работа ждет вас в Мемфисе, моя здесь, в Фивах. При чем тут моя работа? Не отрекайтесь от своего призвания. Разве вы допустили бы, чтобы я бросил лечить людей? Требуйте чего угодно. Я повинуюсь. Не такой вы человек. Единственное мое стремление — с каждым днем, с каждым часом сильнее любить вас. А вы не преувеличиваете? Если вы откажетесь стать моей женой, я исчезну. Ставить меня перед таким выбором недостойно вас? Да нет, я не хотел. Вы будете любить меня, Нефред. Она открыла глаза и грустно посмотрела на него. Вводить вас в заблуждение было бы нечестно. И она ушла, легкая и грациозная, несмотря на зной, Позаир окоченел.